Под знаком писца. Пролог. Святослав не любил работать в общих лабораториях, когда любой балбес может влезть в размышления или, того хуже, в эксперимент, в самое неудобное время, когда мозг занят решением задачи и у него не хватает ресурсов на общение с кем-то извне. Поэтому он предпочитал серьезные вещи делать у себя дома, запершись в собственной, пусть и маленькой с минимумом оборудования, но зато имеющий максимальную защиту от постороннего вмешательства. В ней заниматься любимым делом не помешает даже локальная магическая война. Вот и сейчас он перешел к себе, чтобы довести до совершенства новое изобретение. За образ артефакта был взят один из типовых, стилизованная змейка, кусающая себя за хвост, но содержимое. Святослав был уверен, что совершил прорыв в магической науке. На себе он уже протестировал и пришел в восторг, а теперь делал копию испытанного образца, внося правки там, где появилась необходимость. Правок почти не было, да и те, что были, можно было считать косметическими. Разумеется, подобные артефакты уже существовали, и Святослав сделал так, что для его артефакта подходили те же блоки. Последних существовало много, и они были столь разнообразны, что каждый мог выбрать на свой вкус и кошелек. Если кошелек позволял, доступно все, или почти все, если артефакт не посчитает это вредным для носителя. Святослав погладил змейку, и ему показалось, что та ответила на ласку едва заметным потеплением. Но именно что показалось, до активации артефакт спал, но до последней осталось не так уж много времени. Стоит показать свое творение, и заказы прольются золотым дождем. Возможно, испытать захотят сразу же. Святослав пошарил в столе, но блоков для артефакта обнаружилось всего несколько, да и остались те, что относились к второстепенным разделам. Вот незадача, придется сначала отправиться в общую лабораторию и подхватить там еще с десяток. Святослав провел еще раз рукой по своему творению и открыл дверь лаборатории, дезактивировав одновременно всю защиту. До того, как умереть, он ничего не успел понять, даже не увидел, как стены лаборатории, державшиеся на защите, с громким треском обрушились, захоронив под собой моментально высохшее тело незадачливого мага. Магическая чума, так назвали явление, возникшее в результате схватки двух армий, применивших столько заклинаний, что они породили новые, уничтожившие сильную магическую цивилизацию почти полностью. Сильные знающие маги погибли, и тем, кто пришел им на смену, пришлось с почти нулевого уровня поднимать не только магию, но и много другое, потому что человеческая цивилизация рухнула даже не в средневековье, а намного, намного ниже. И от тех знаний, что раньше были общим достоянием, сейчас остались только крохи, которые сберегли отдельные рода. Глава 1. Дверь не открылась, и холодом от нее поперло так, что сомнений не осталось. Владик постарался. Дури в нем куда больше, чем силы, которую он тратит на такие мелкие пакости, как вытащить из воздуха влагу, направить в определенное место и приморозить дверь к косяку. Поди еще и в замок дополнительно влил, чтобы наверняка нельзя было открыть. Мелкие пакости, сказали бы вы, но бесит они чем дальше, тем сильнее. И ведь успел, гнида, за то время, что я был в душе после тренировки, вода гасит магию, что уменьшает вероятность попасться на горячем. Магии у меня меньше, чем у кузена, но зато я использую ее куда эффективнее, что сейчас и доказал. Приложил палец к косяку и отправил волну, превращающую лед в мелкие крупинки снега. Хватило еще сил осушить замок, а то заржавеет еще, и тогда мне прилетит очередное наказание. Почему мне? Ну не Владику же, Надежде и будущему клана Вьюгиных, объемной такой Надежде, из которой двоих можно собрать. Зато и кругов силы у него на двоих середнячков хватит, аж 7. Против трех моих. Не зря дядя в свое время подсуетился и женился на представительнице рода Живитевых. У той сил тоже было не слишком много, но видно, какие-то клановые практики помогли двинуть силу сына вверх. Так-то на подобных практиках блок стоит, то есть рассказать или передать кому перешедшая в другой клан девушка не сможет, но использовать для усиления собственной семьи, почему бы и нет, потому и ценились невесты из клана Живитевых. Никто в девках не засиживался. Дядька, вон, в свое время подсуетился, притащил в клан тетю Аллу и был уверен, что ему улыбнулась удача, хотя тетя, прямо скажем, не красавица и дар у нее троечка. Но ему невеста породовитее и сильнее не светила, потому что наследницей считалась моя мать. Она хотя и была моложе, зато дар, девятка, грозящая развиться до десятки, как у деда, а возможно, и выше. У отца пониже был, до пятерки немного не дотягивал, но все равно странно, что у них родился ребенок с моим уровнем дара. Возможно, следующие дети вышли бы поудачнее, но проверить это возможности не получилось. Родители погибли в аварии, когда мне было 6 лет, за год до того, как замерили уровень моего дара. Замеряли одновременно и мне, и Владику. Он старше меня на год, но прошлый замер пропустил, потому что сильно болел. Именно после этой болезни его телосложение пошло в разнос, и он принялся расти в ширину быстрее, чем в высоту. В школу он тоже пошел на год позже. До замеров дед выделял меня, после – Владика. Ведь теперь он был надеждой рода, а я – его разочарованием. При взгляде на меня дед кривился и лишний раз старался не смотреть. Владику же он прощал все. Он, но не я. Замок я открывал тихо, практически беззвучно, а дверь распахнул резко, потому что, чуть усилив слух, обнаружил сопение Владика аккурат за дверью. Меня всегда удивляло, как в нем сочеталась такая сила вместе с полным нежеланием использовать что-то, кроме простых техник. Ах да, еще секретных техник рода, которые мне не доверили. Дед заявил, что для меня от них толку не будет и вообще я могу пострадать, но мне казалось, что причина в другом. Он пока не решил, что со мной делать, оставить в роду или сплавить куда, в другой род, тем самым заручившись союзниками. Обычно в чужой род отдавали девчонок, но с ними у нас был полный швах, а от меня дед ничего хорошего не ждал, что он любил подчеркивать, когда бывал в плохом настроении. Я рассчитывал стукнуть Владика по лбу, но когда выглянул на возмущенный вопль, обнаружил, что расквасил кузену нос. Причем хорошо так расквасил, кровь текла не каплями, а тонким ручейком. «Дед тебя накажет», — прогундосил он, зажимая нос и пытаясь втянуть вытекающую кровь. «За что?» Я просто открыл дверь, которую почему-то немного заело. От опять шмыгнул, я протянул ему носовой платок и посоветовал. «Ты бы к маме сбегал, а то еще кровью истечешь и не останется у нашего рода надежды». Платок он взял и к носу приложил, но посмотрел ненавидяще и потопал жаловаться, наверняка выдаст опять версию, очень далекую от истины. Оправдываться смысла не было, все равно всегда верили ему. Поначалу я из кожи вон лез, стараясь угодить деду. Медали с соревнований и грамоты с олимпиад я стал приносить с класса пятого, но дед только кривил физиономию со словами: «Жаль, что не магия». Так что потом я занимался уже исключительно для себя. Знания и умение драться еще ни одному магу не помешали. Я и без магии мог найти себя на любом поприще, даже боевом. Родовые клинки мне, конечно, не доверяли, но я и с обычными неплохо управлялся. До общего сбора, назначенного дедом, оставалось еще минут 15, но я спустился в гостиную, чтобы уж наверняка не опоздать из-за очередной пакости Владика. Вроде не маленький уже, 19 стукнуло не так давно, а ведет себя временами как дегенерат. Я попросил принести стакан сока, после тренировки хотелось пить, и уселся со стаканом в кресло. От нынешнего сбора ничего хорошего я не ожидал, потому что на нем будут решать наши с Владиком будущее. Ему-то прямая дорога в юнкерское училище, где его дар отшлифуют, а вот со мной возможны варианты, хотя я подозревал, что выбрать мне вряд ли дадут. Проскальзывали намеки, что мне прямая дорога на экономический факультет нашего университета. Бухгалтерия, это было настолько не мое, что я предпочел бы что угодно, даже пойти по стопам дяди, не дяди Володи, конечно, а дяди Олега, который вряд ли сегодня появится. Он занимался археологией, потому что в свое время дед решил, что это перспективное направление для рода, о чем, кстати, уже неоднократно пожалел. Дядя с тетей появились одновременно, и тетя сразу на меня наехала. «Илья, неужели нельзя было выяснить отношения без членовредительства?» Голос у нее был под стать характеру и внешности, противный. «Тетя Алла, я просто открыл дверь. Откуда мне было знать, что Влад там стоит?» Состроил я честнейшую физиономию. Владислав мне сообщил другую версию. «Ты его ударил кулаком по лицу. Алла, ты же знаешь нашего сына», бросил дядя Володя. «Он часто брал мою сторону. Толку от этого не было. Правда, он слишком часто врет. Володя, то есть ты считаешь, что такие повреждения могла нанести дверь?» Возмутилась тетя Алла. Я приложил силу, потому что она не открывалась. «Илья, твоя зависть к Владу должна иметь границы. Твое поведение ставит под угрозу его жизнь. Тетя Алла, да я к нему даже никогда не подхожу первым, возмутился я. «И очень плохо, что не подходишь», — заявил дед, выбравший как раз этот момент, чтобы войти. За спиной у него обнаружился Владик, что было ожидаемо. «Владислав, будущий глава рода, тот, кто придет мне на смену, ты должен его всячески поддерживать. А что мы видим в результате? Дня не проходит, чтобы он не пострадал от твоих идиотских шуток. С этим надо что-то решать». Решение было одно – развести нас с Владиком как можно дальше, чтобы у него не было возможности оттачивать свое нездоровое чувство юмора на мне. Я это уже предлагал, и мое предложение проигнорировали, как и мое желание поступить в учебное заведение подальше и жить на снятой квартире. Я даже на общежитие был согласен. Семья должна быть единым целым, безапелляционно бросил дед. Вот именно, Василий Дмитриевич, поддержала его тетя. Я только и делаю в последнее время, что подлечиваю Владислава. Если так пойдет дело и дальше, то это плохо закончится. У нас нет запасного наследника. Возможно, Илья как раз и рассчитывает занять это место, но меня это не устраивает. Довольным выглядел только Владик, лыбился он при противнейше. Еще бы, наказание для меня становилось неотвратимым. «Меня тоже», — сказал дед. «Я долго думал, но иного выхода не вижу, потому что Илья становится неуправляемым. Чтобы Илья не мог больше вредить Владиславу, он должен принять клятву слуги рода. Признаться, дар речи потерял не только я. Фактически, за разбитый нос Влада мне предлагали пойти к нему в пожизненное рабство. Нет, я предполагал, что сегодня услышу что-то неприятное для себя, но не настолько. Отец, это не слишком?» Первым опомнился дядя. «Он все же твой внук, не слишком. Я долго терпел, считая Илью ребенком, но мое терпение закончилось. А если я не согласен?» – спросил я. «Тогда ты пойдешь вон из рода», – бухнул дед. «Роду не нужен человек, ненавидящий главу и только и мечтающий с ним расправиться. Я хочу обезопасить Владислава, только и всего». На лице Владика расцвела дебильная улыбочка. «Представил, поди, как продолжит надо мной издеваться, а я ему даже слова дурного сказать не смогу. Быть мальчиком для битья – это не мой путь. Быть может, как маг я и не представляю из себя ничего особенного, но самоуважения не лишился. Я не буду приносить такую клятву. Тогда вон из дома», – рявкнул дед. «Убирайся прямо сейчас. Можешь забрать личные вещи, но только те, что влезут в одну сумку. Денег тоже не дам. У меня есть те, что принадлежали родителям», – напомнил я. «Ах, у тебя есть...» Издевательски протянул дед. «Получить ты их сможешь не раньше, чем тебе 25 стукнет. Так что считай, что ничего у тебя нет». Не знаю, имел ли он в виду, что не даст эти деньги мне сейчас или что к моему 25-летию от них ничего не останется, для меня разницы не было. Дед смотрел с насмешкой и явно рассчитывал, что я склоню голову и соглашусь с предложенным вариантом. Но я ощущал лишь злость и, неожиданно, чувство освобождения. Сам бы я, наверное, никогда не решился уйти из рода, но выбора мне не оставили. Я развернулся и пошел собирать вещи. В конце концов, всему есть предел, вот и мое терпение закончилось. «Илья, не горячись», – испуганно крикнула мне вслед тетя Алла. «Василий Дмитриевич, сделайте что-нибудь. Нельзя, чтобы мальчик ушел из дома. Ничего, ему полезно будет пожить без поддержки семьи», – заявил дед. «За мной пошел только дядя Володя». Тетя начала выговаривать что-то деду, срываясь на высокие визгливые ноты. Кажется, у нее начиналась истерика. Странно, она же добивалась именно этого. «Илья, твой дед разозлился после разговора с Владом, но он отойдет. Не торопись, он успокоится и передумает. У него всего два внука. Мне кажется, он давно об этом забыл и считает, что внук один», — резко ответил я. Дед носился с Владиком как с тухлым яйцом, в постоянном страхе, что с тем что-то случится и у Вьюгиных не останется сильного мага. Казалось бы, три сына должны были гарантировать ему наследников. Но нет, из внуков были только я и Владик. Даже умение тети Аллы не позволило им с дядей завести хотя бы еще одного ребенка. «У рода слишком много проблем, вот нервы у твоего деда и не выдерживают». Дядя прошел со мной в комнату и теперь, страдальчески морщась, смотрел, как я укладываю в сумку одежду. «Аккуратно укладываю», хотя хотелось побросать все и свалить побыстрее, но побросать означало остаться без нескольких нужных вещей. Ноут я засунул в сумку и прикрыл курткой. Странное требование деда оставить множество своих личных вещей дополнительно бесило, потому что эти шмотки все равно никому, кроме меня, не нужны. На Владика разве что шапка налезет, Да и то не факт, а ко мне в сумку эта шапка уже не войдет. Я смотрю, тебя не переубедить, проворчал дядя, не переубедить. Если задержусь, ничего не изменится. Твой сын все так же будет меня подставлять, а твой отец, мне не верить. Я давно уже хотел уйти. Последней в сумку легли карта идентификации, школьные аттестаты, фотография родителей, и то я уже застегивал с трудом. Дядя вздохнул, принимая мою правоту, и неожиданно вытащил из кармана кошелек. «У меня при себе мало», — смущенно сказал он. «Потом сниму, добавлю». «Спасибо, но зачем?» — удивился я. «У меня на карте достаточно на первое время». «Ты забыл добавить, если ее не заблокировали», — поморщился дядя и всунул бумажки мне в руку. «Ты вообще куда собираешься идти?» «Сниму номер в гостинице на сутки и буду думать». Я дернул плечом и подхватил сумку. Задерживаться даже на минуту не хотелось. Я чувствовал себя здесь чужаком, о котором заботились по обязанности, а не по любви. Нормально ко мне разве что дядя Володя относился, да и тот старался особо с женой не ругаться. Очень уж она скандальной особой была и всегда старалась настоять на своем. «Подожди». Дядя вытащил телефон и застыл с трубкой уха. Ответили ему через пару гудков. «Олег, ты в городе? Хорошо, что я тебя застал». «Нет, отец совсем в разнос пошел. Илью выстрел». «По факту выстрел, потому что альтернативой было принятие клятвы слуги рода. Вот и я о чем. Хочу предложить, чтобы он у тебя пожил. Ну так с собой его возьми. Парень хоть успокоится, поймет, что делать. Сейчас приедем». Дядя Володя выключил телефон и сказал мне: «Олег в экспедицию уезжает. Предлагает тебе либо с ним, либо остаться у него на квартире». У дяди Олега в порядке исключения была квартира при университете, и дед не сильно возражал, потому что тетя Алла деверя ненавидела. У нее были на то причины. В результате срабатывания одного древнего артефакта оба моих дяди теперь не могли иметь детей. И если на дядю Олега ей было наплевать, то собственный муж для нее был залогом будущего, которая сейчас опиралась на весьма шаткое основание в лице Владика. «Лучше с ним», — решил я. «И правильно», — ожил дядя Володя. «Одному в пустой квартире одиноко. Я тебя отвезу». Только он замялся. «Давай по черной лестнице спустимся, чтобы не на глазах у деда». В этом он был весь. «Доброе дело может быть совершено, только если никто не узнает, потому что в противном случае ему докажут, что дело было недобрым и направлено против рода Вьюгиных». «Без проблем», — согласился я. «Тогда возьми еще что-нибудь. Все равно никто не узнает». «Нет уж», — дед сказал, — «одна сумка, значит, так тому и быть. Вторую я понесу. Если что, бросишь здесь», — предложил дядя Володя. «Все самые нужные у тебя с собой. Но дополнительная футболка или штаны лишними не будут, ведь так». Не дожидаясь моего ответа, он вытащил вторую мою сумку, поменьше, с которой я ездил на соревнования, и сам принялся ее заполнять, торопясь, чтобы нас не застали за этим делом. Правда, хоть он и говорил про футболки, но заполнял в основном обувью. Две пары кроссовок и высокие зимние ботинки прикрыл пуховик. Похоже, дядя был уверен, что я сюда не вернусь. «Да не надо, надо, надо. Твой дед, если разозлится, может приказать все оставшиеся вещи уничтожить. Тебе наград не жалко?» «Награды я оставил все. В сумку они бы все равно не влезли, пришлось бы выбирать, что оставить. Новые получу, эти все равно детские. Ну как знаешь, пойдем, пойдем». Я даже осматриваться на прощание не стал. Умерло так умерло. Ключ от комнаты я оставил в замке. Пусть что хотят, то и делают. Владику при желании сжечь ничего не удастся, он у нас больше потому, чтобы что-то заморозить. Да и то сказать, морозит криво, как будто магия льда ему не родная. В коридоре дядя остановился, прислушался и на цыпочках пошел к черному ходу, в котором вероятность встретить кого-то из нашей семьи была нулевой. Мог бы и не осторожничать. Из гостиной доносился нудный голос тети Аллы, прерываемый возмущенными возгласами деда, который никак не успокаивался из-за того, что все пошло не так, как ему хотелось бы. «Ну простите, слуга рода накладывает слишком много ограничений, чтобы кто-то на моем месте в здравом уме согласился принять это на себя». До машины дяди Володи мы дошли без приключений. Сумки полетели в багажник, мы сели в машину, и я уже начал думать, что на этом все, но на выезде нас остановил охранник и, сильно смущаясь, сказал: «Василий Дмитриевич приказал изъять у Ильи Евгеньевича ключи, карточку и телефон». «Я же говорил», — пробурчал дядя. Я молча вскрыл телефон, чтобы достать симку. Телефон относился к личному имуществу и был мне подарен на последний день рождения, но, скорее всего, расчет как раз и был на то, что я вернусь и стану что-то доказывать, после чего дед предложит компромиссный вариант, который не будет устраивать никого. Странно, что про ноут забыли. Наверное, потому, что интернетом дед почти не пользуется, а вот звонит постоянно. Телефоном со всего маху я лупанул по дороге, отчего он разлетелся на несколько частей, ключи и карточку я передал охраннику, после чего ворота распахнулись. Глава 2. Дядя Олег, можно сказать, сидел на чемоданах, полностью готовый к отъезду. Чемоданов было 3, но зная моего родственника, можно было с уверенностью сказать, по большей части там оборудование и артефакты, а не личные вещи. Дядя Володя всунул мне в руки пакет с купленным по дороге телефоном и смущенно сказал, «Ну, вы тут как-нибудь без меня разберетесь, а я поеду». «Скандала боишься, Вовка, да что ты такой бесхребетный? Вы пацана в никуда выставили, а ты голову в песок, как страус, суешь, лишь бы ничего не видеть и не делать. Алка загнобила не кого-то постороннего, а твоего родного племянника. У меня претензий к дяде Володе не было. Он не только помог мне выбраться из дома с дополнительными вещами, довез до дяди Олега и купил телефон, но и снабдил наличкой, снятой поблизости от салона связи. Не тронь Аллу, нахмурился дядя Володя. Это не она, а отец. А то мы не знаем, под чью дудку он поет. Алка его подлечивает, вот он и чудит в ее пользу. Илья, сын Софи, единственное, что от нее осталось, а вы с ним так по-скотски поступили. Все, я на эту тему разговаривать не буду, разозлился дядя Володя. Да, Алла тебя не любит, но согласись, у нее на это есть причины. Чтобы оставить последнее слово за собой, он выскочил из квартиры и захлопнул дверь, как обычно уходя от неприятного разговора самым простым способом. Как можно быть таким бесхребетным? Покрутил головой дядя Олег, и ведь понимает, что эта крыса мутит, но всегда на ее сторону становится. Ладно, проехали. Он махнул рукой, приглашая меня пройти в гостиную, и продолжил не раньше, чем мы сели. Рассказывай, что случилось. Дядя Володя тебе все рассказал. Дед предложил либо клятву слуги рода, либо вон из рода. Причина, я Влада дверью стукнул, не скажу, что случайно, но думал, что двину по лбу, а расквасил нос. Влад дверь в мою комнату к косяку приморозил. Наверняка рассчитывал, что я опоздаю. Куда? Дед сегодня запланировал обсуждение нашего будущего с Владом. Я скривился. Хорошенькое обсуждение получилось. Прям все как Владику хотелось. И будущее еще туманней, чем раньше. То есть, как обычно, Владик тебя подставил. Вопрос, по собственной инициативе или по матушкиной. Нелюбовь между дядей Олегом и женой дяди Володи давно уже стала семейным анекдотом, в чем они только друг друга не обвиняли. Самыми серьезными обвинениями со стороны тети Аллы было намеренное нанесение вреда ее мужу, а со стороны дяди Олега – порча тети Аллы и того самого взорвавшегося артефакта. Якобы не должно было случиться от его срабатывания таких последствий. В это можно было бы поверить, если бы пострадал один дядя Олег, но своему мужу тетя Алла гадить бы не стала. Он сам по себе придурок. Ему чужих инструкций не надо, чтобы сделать пакость. Что ты хочешь, с такой-то наследственностью? Опять намекнул дядя Олег на тетю Аллу. Все равно со стороны отца слишком резкое решение. Точно больше ничего не было, если и было, то я о том не знаю. У дяди Олега пиликнул телефон, он глянул на пришедшие сообщения и присвистнул. Дед официально выгнал тебя из рода, с занесением во все реестры, сообщил он, глядя на меня с состраданием. Слов нет, одни нецензурные выражения. Что делать будешь? Уж не возвращаться на их условиях? Зло сказал я, родительское наследство как-нибудь вытащить бы, боюсь, до моего 25-летия от него ничего не останется, возможно, от него уже ничего не осталось, поэтому и пытались провернуть со слугой рода, сейчас вытащить что-либо нереально, разве что ты войдешь в другой род или создашь свой, я скептически хмыкнул, свой можно было создать, либо имея дар больше десятки и уникальную технику, либо дослужившись до полковника. Рода, возникшие в результате второго варианта, все равно считались второсортными. Те же Зыряновы, к которым принадлежала Дашка, историю рода имели совсем крошечную и, хотя пользовались всеми правами родов, веса не имели, потому что родоначальник добился этого выслугой, а не силой дара. Главное, личная сила, вот поэтому дед за Владика и уцепился. Что же касается другого рода, то туда с моим уровнем меня разве что на таких же условиях возьмут, как теперь во Вьюгинский. Как бы ни получилось, что известное дерьмо меняю на неизвестное, которое окажется куда хуже. Дядя Олег бросил взгляд на часы и раздосадованно сказал: «Нам бы еще многое обсудить, но поезд через 2 часа. Если едешь со мной, нужно подойти заранее, зарегистрировать тебя. А если мест не будет, купе оплачено мной полностью, спальных мест там все равно 2. Вещей много не набирай, я еду на 1-2, только оценить перспективность». Это было обычным делом. Если у рода не было своего специалиста по археологии, приглашали постороннего. Ограничения, конечно, были. Специалист должен был быть сертифицированным, иначе прилетал нехилый штраф от властей. Дед в свое время пожадничал, когда на наших землях обнаружились остатки древнего жилища. Место законсервировал, дождался, пока дядя Олег окончит гимназию и отправил его получать профильное образование, в расчете сорвать жирный куш. Расчет не оправдался, потому что поселения там не нашлось, даже дома не было, просто кусок, перенесенный взрывом. Там ничего ценного не нашлось, одни обломки. Скандал случился тогда знатный. Я уже не совсем мелкий был, запомнил хорошо. Дед орал как оглашенный, ногами топал и вопил, что его обманули и что кто-то за это ответит. И отправил бы дед дядю куда-нибудь переобучаться, но тот выкрутился, быстренько защитил диссертацию и устроился преподавать в университет. Работа ему нравилась, менять он ее не хотел, а университет находился под патронажем императора, поэтому служить там было почетно и род с того имел какие-то преференции. Жалование же, наоборот, было маленьким, поэтому дядя Олег всячески изворачивался, стремясь увеличить свой доход. Он не делился своими деньгами с родом, считая, что Вьюгиным достаточно того, что они имеют от государства, но и от деда почти ничего не брал. Можно сказать, снизил свои контакты с родом до минимума, хотя и не совсем порвал. Я вытряхнул вещи из сумки поменьше, и дядя Олег сразу удивился. «Зимние-то тебе зачем? Мне дед вообще разрешил только 1 сумку взять», — пояснил я, вытаскивая из большой сумки ноут, который собрался взять с собой. Эту дядя Володя собирал, он же нес. Даже странно, что ему разрешили меня отвезти и багажник не проверили, потому что телефон на выезде охранник отобрал. Ну офигеть, у отца крыша поехала. Уверен, без алки там дело не обошлось. Все же собственный целитель, палка о 2 концах. Я лучше к университетским обращусь, чем к тому, кто сможет на меня регулярно влиять. Полотенца у тебя нет? Нет, признал я. Даже в голову не пришло. Мое возьмешь. Дядя Олег двигался быстро, но рывками, как будто энергия его распирала и постоянно требовала выхода, а он ее пытался удержать в себе. Кроме полотенца, он притащил еще набор из пасты, щетки и мыло, дождался, пока все уложу, и скомандовал: «Поехали, мне еще машину грузить». Машина у дяди Олега была не из тех, что ездит только по гладкой дороге, зато на огромной скорости. Мощный внедорожник с вместительным багажником и набором артефактов на все случаи жизни впечатлял. Можно сказать, это был не автомобиль, а крепость на колесах, в которой в случае чего можно было отсидеться. Поэтому, когда дядя ездил в поля, он всегда брал с собой собственное транспортное средство, которое приедет тем же поездом, что и он, разве что не в купе, а на грузовой платформе. В дороге мы не разговаривали. Я устанавливал на телефон все, что было на прошлом, не отвлекаясь на сообщения, которые посыпались, стоило оказаться в сети. Потом посмотрю. Или даже смотреть не буду, ни к чему мне фальшивые соболезнования. Из лица непонятного статуса в роду я одним махом превратился в безродного. По факту, выбросили меня в никуда, прав дядя Олег. На вокзале дядя быстро внес меня в список пассажиров, потом проследил за погрузкой автомобиля на платформу, причем чемоданы так в машине и остались, а из багажника была извлечена сумка, после чего дядя накрутил на свое средство передвижения кучу заклинаний, как охранных, так и сигнальных, замкнув их на себя. Времени это заняло прилично, но все равно в купе мы попали минут за 20 до отправления поезда. Большое купе с 2 спальными местами и отдельным санузлом. Уф, дядя Олег рухнул на правую полку. Все, осталось только доехать. Хорошо, что ты со мной, ассистентом будешь. Кстати, если уж у тебя появился выбор, не хочешь по моим стопам пойти, все секреты передам. Дядь, ну какой из меня археолог, специализирующийся на магической чуме. Вариантов подзаработать хватает. Серьезно, Илья, если у тебя появилась возможность выбрать то, что хочется самому, то грех ее не использовать. То, чем хотелось бы мне заниматься, требует слишком много магии, мрачно ответил я. И ведь не сказать, чтобы я не пытался увеличить свой магический резерв. Раскачивал всеми возможными методиками и останавливаться не собирался, потому что существовали зафиксированные случаи, когда прорыв случался во взрослом возрасте. Одному, про кого я не так давно прочитал, уже за 40 было, когда кольца начали раскручиваться, так что надежду я не терял. Нужно объективно оценивать свои возможности и, опираясь на них, выбрать лучший вариант. Вот что, вернемся, я тебя к знакомому отведу, тот протестирует, к чему у тебя склонность, от этого и плясать будем, хорошо. Хорошо, с фальшивой готовностью отозвался я. Говорить на эту тему не хотелось, я пока еще до конца не осознавал изменений. Только сейчас в голову пришло, что без дяди Олега мне такое купе не светило бы даже с деньгами, потому что это привилегия родов. Раньше жизнь была паршивой, но обеспеченной и понятной. Телефон дяди зазвонил. «Да, отец, слушаю», — мрачно сказал он в трубку. «Разумеется, знаю. Он мой племянник, уже поэтому я его не выброшу на помойку, в отличие от некоторых». «Да что ты говоришь, я не маленький ребенок, знаю, чего хочу, а вот у вас 7 пятниц на неделе. Ты все решил, так чего ты от меня хочешь? В любом случае я уехал по делам. Пока не приеду, ничего не изменится. Отец, черт побери, ты выставил парня из рода, так отстань от него». Дядя Олег рявкнул в трубку и отключился. Таким злым я его никогда не видел. «Василий Дмитриевич с требованиями?» – спросил я, подчеркнуто не называя деда дедом. «Все, чужой он мне, да он как с цепи сорвался. Теперь грозит и меня выставить, если буду помогать. Квартиру он, видите ли, отберет. При университете есть прекрасное общежитие для преподавателей. Вселюсь туда, не стоит с ним ругаться. Я все равно буду жить отдельно. Илья, то, что они сделали, это ни в какие рамки не вписывается. Твоя мать не заслужила такого отношения к сыну. Это самое натуральное скотство. И мутит все эта Элка, которая хочет для Влада безграничную власть. Была бы мама жива, она бы вправила отцу мозги. Бабушка погибла вместе с моими родителями, и дед винил в этом моего отца. По оговоркам выходило, что с их смертью был связан дополнительный скандал, который с трудом удалось замять. Возможно, дед ко мне относился с прохладцей именно потому, что я был для него напоминанием позора семьи, неудачным напоминанием, пошедшим в отца, которого взяли в рот, но который не оправдал надежд. Дядя Олег возмущался недолго, потому что я поддерживать разговор упорно не хотел. Он вздохнул, отправил заказ в вагон-ресторан и принялся набивать черновик статьи на захваченном с собой ноуте. Я же занес деда, тетю и Владика в черный список на телефоне, чтобы никогда больше с ними не разговаривать, а потом полез смотреть, что пишут друзья, с интересом обнаружив, что часть из них мне теперь не друзья. Исключением стали Федька Шишкин, с которым мы дружили с первого класса, и Даша Зырянова, которую тоже можно было назвать моей подругой, но с оговорками. Я нравился ей отнюдь не только как друг, хотя мы оба старательно делали вид, что ничего такого нет. Они возмущались постигшей меня несправедливости и писали, что для них ничего не изменилось. Я написал обоим, коротко поблагодарив, и уже совсем собрался было выключать телефон насовсем, как пришло сообщение от тренера, Романа Егоровича Власова. Забавно, но дед никогда не выступал против моих занятий. Наверное, рассчитывал, что когда-нибудь наш род допустит до прокола наизнанку, а у нас готовый тандем из мага и фехтовальщика. Раньше маги умели открывать и закрывать проколы сами, а сейчас официально проколов осталось с десяток, в Российской империи всего 2. В проколах не работал огнестрел, защищаться и нападать можно было лишь магией и холодным оружием, причем часть тварей не брало первое, а часть второе. Ходили же туда по вполне понятной причине. Алхимия. Самые активные и нужные зелья имели в своем составе ингредиенты, происходившие именно с изнанки. Поэтому собственники порталов сидели на неиссякаемых золотых жилах не слишком охотно подпуская к ним посторонних даже за деньги. Возможно, дед рассчитывал на нелегальные проколы, о которых ходили слухи, но на мой взгляд, вообще было наивно предполагать, что мы с Владиком когда-нибудь станем биться не друг с другом, а вместе с одним противником. Кузен был трусоват настолько, что при малейшем признаке опасности смоется, бросив всех, кого должен защищать. Я отбросил мысли о бывшей семье и вчитался в сообщение Романа Егоровича. Он выразил удивление решению семьи и предлагал работу, суть которой пообещал рассказать при личной встрече. Я коротко поблагодарил, написал, что не готов пока ни к каким решениям и вообще не в городе. После чего телефон выключил, открыл собственный ноут и все время, пока нам не принесли ужин, изучал варианты, которые подойдут человеку с тремя кругами сил и без денег. За помощь дяде Олегу я благодарен, но сидеть у него на шее не собираюсь, а что там предлагает Роман Егорович, я не знаю и не уверен, что хочу знать. Иной раз излишнее любопытство приводит к тому, что пути назад нет, а тот, что вперед, не особо нравится. Про вовлеченность Романа Егоровича в криминальные круги ходили нехорошие слухи, и, хотя как тренер он был прекрасен, его помощь может очень дорого обойтись. За ужином дядя принялся вдохновенно рассказывать о своей работе, ненавязчиво, как он думал, подводя меня к выбору профессии. «Мне не интересно копаться в прошлом», как можно вежливее заметил я. «Прошлое может многому научить. Чему может научить отставшая по развитию от нас нынешних цивилизация?» Насмешливо сказал я. «С чего ты взял, что отставшая?» Удивился дядя. «В учебнике написано». «Ах, в учебнике?» Насмешливо хмыкнул он. «Ты еще не понял, что там не всегда пишут правду. Прежняя цивилизация обгоняла нас нынешних как в магии, так и в технологии. Мне иногда кажется, что мы всего лишь жалкая тень величия предков. Дядя Олег, они использовали для расчетов между собой монеты», скептически усмехнулся я. «Даже не бумажные деньги, монеты. Серьезно, это говорит об их высоком уровне развития? Илья, а с чего ты взял, что это вообще монеты? Не надо ссылаться на учебник. Посмотри». Дядя открыл ноут на фотографиях своей коллекции. «Там нет единообразия, какое должно быть для монет. Возможно, у тебя экземпляры из большого количества стран», предположил я. «Каждая маленькая гордая страна чеканила свои, а почему тогда на реверсе различающихся изображений считанное количество? А высокий уровень изготовления как с этим согласуется?» «Нет, официальная версия, конечно, что это денежные знаки, но очень уж много нестыковок в этой официальной версии». Дядя принялся все их перечислять, и хотя я не особый любитель истории, но слушал с интересом, мы даже поспорили в паре мест. Я, больше ради приличия, а дядя, с настоящим азартом, приводя все новые аргументы в пользу своей точки зрения, отличающейся от официальной. Рассматривать монеты оказалось увлекательным занятием. Они отличались цветовым разнообразием. Даже удивительно, что покрытие не уничтожилось за столько лет нахождения в агрессивной среде, и надписями на аверсе и реверсе, среди которых встречались цифры, узнаваемые, хотя и видоизменившиеся к нынешнему времени, и буквы, часть которых мне была неизвестна. Были монеты, похожие на современные нам обычные металлические без покрытий, но их дядя ставил в отдельный ряд и уверял, что как раз они – настоящие монеты, а все, которые цветные, к монетам не имеют отношения и использовались для чего-то другого. К сожалению, никаких письменных источников до нашего времени не дожило, со вздохом закончил лекцию дядя. Бумага давно разложилась, а если и остались какие-то записи на носителях типа нынешних электронных, то мы их не можем прочитать, и потому, что не можем определить эти носители, и потому, что нет устройства для их прочтения, и это грустно. Глава 3. В Оборинск приехали мы ближе к обеду, дождались, пока сгрузит машину и поехали. Нет, не на место, где планировались раскопки, а в ресторан, потому что дядя Олег сказал, что на голодный желудок никуда не поедет, а готовить обед на природе – занятие совершенно бессмысленное, на которое уйдет времени гораздо больше, чем на еду в приличном месте. По дороге я осматривался с интересом, из нашего княжества мне выезжать пока не доводилось, поэтому хотелось найти хоть какие-то отличия, но их не было, и я сейчас даже не про язык, понятно, что он был такой же, но и вывески встречались тех же корпораций, что у нас, официально, конечно, мы были единым государством, возглавляемым императором при поддержке княжеского совета, а неофициально приграничные стычки были довольно часты. Любили князья проверять друг друга на предмет, не готов ли противник немного прогнуться и уступить что-то ценное. С князей брали пример бояре, которые временами использовали все средства, чтобы захватить чужое, уничтожив при этом владельцев в ноль. На этом фоне мелкие стычки родов казались несерьезными драками новорожденных котят. В ресторане дядя созвонился с заказчиком, и тот приехал, когда мы еще обедали. «Я хочу, чтобы вы вели разбор под запись», — заявил тот, не успев поздороваться и присесть за наш столик. Чтобы ни у кого не было сомнений, требование было оскорбительным, но дядя даже не изменился в лице. «Вы можете поехать с нами», — предложил он, — «чтобы у вас никаких сомнений не было, а то, мало ли, мы присвоим что-нибудь». «Нет, увольте», — поморщился заказчик, — «не хочу рисковать. Записи с камеры меня вполне удовлетворят, если вы будете ее постоянно носить при себе». Он вытащил упомянутое устройство, включил, активировав отпечатком пальца, и произнес: «Подтверждаю, что в качестве оплаты господин Вьюгин может взять предметы на оговоренную сумму. Предметы, ценность которых не может быть определена по каталогу, в оплату не войдут ни в каком случае. Или же господин Вьюгин может получить оплату деньгами, но сейчас, до выезда на место». «Предметами, разумеется», – недовольно ответил дядя. «Место, на которое его вызвали, могло оказаться пустышкой, и тогда дядя ничего не получил бы, но древние артефакты были для моего родственника куда ценнее любых денег, потому что с того, что держишь в руках, можно добыть дополнительную информацию. Да и сумма, на которую можно было набрать артефакты, была в два раза больше, чем та, которая выплачивалась без такой возможности. Стоимость артефактов определялась по той, что была выставлена гильдией археологов. Конкретный артефакт мог продаваться по цене как выше, так и ниже, но для расчета с оценщиком использовалась именно средняя стоимость, указанная на сайте гильдии. Также обещаю пригласить на дальнейшие раскопки господина Вьюгина, если он сочтет это целесообразным. На этом заказчик попрощался и ушел, оставив включенную камеру нам. Выключить ее теперь мог только он сам, а проработает она неделю, не меньше. И все это для того, чтобы заказчик был уверен, что его не обворуют. На мой взгляд, за такое нужно было бить сразу по наглой роже и отказываться от всех предварительных договоренностей. Но то ли такое считалось нормой, то ли мой родственник был не столь богат, чтобы послать хама, но дядя сделал вид, что ничего не случилось, лишь сказал: «Илья, семейные вопросы не обсуждаем». Я кивнул, поскольку ничего обсуждать и не собирался. Остаток обеда прошел в полном молчании, но был он не такой уж и длинный. Буквально через полчаса мы уже выезжали с ресторанной парковки. Ориентировались мы по карте заказчика, поэтому уже вскоре съехали с трассы и попрыгали на колдобинах сначала грунтовки, а потом и вовсе бездорожья. Подпрыгнув в очередной раз на сиденье, я не удержался. «Как кому-то вообще удалось что-то здесь найти? Грибники», — коротко ответил дядя и клацнул челюстью на очередной кочке. Так-то ход у внедорожника был мягким, но иногда амортизаторам не удавалось компенсировать слишком резкие перепады высот на том направлении, в котором мы двигались. Хорошо хоть, что, судя по точке на выданной карте, к цели мы были уже близки, а вскоре она обозначилась огороженной территорией, даже не огороженной, а обозначенной штырями с предупреждающими табличками. На тех, что были прямо передо мной, значилось: «Магическая опасность и собственность рода Волковых». До этой минуты фамилии заказчика я не знал, а тут прочитал, и невольно заулыбался, потому что заказчик на волка не тянул, напоминал пугливого грызуна, который ото всего шарахался. Датчиков и камер вокруг хватало, даже непонятно, зачем дяде всучили еще одну, персональную. Имеющиеся просвечивали территорию со всех сторон, но дядя в точности выполнял условия и носил выданную заказчиком камеру постоянно. Посреди огороженного участка был небольшой бугор, разворошенный любопытствующими, побывавшими тут раньше нас. Дядя к этому месту даже не приблизился, потому что раскопки раскопками, а безопасность нужно обеспечивать в первую очередь. Дальше мы таскали громоздкие приспособления, расставляя их в требующуюся дяде Олега композицию. Оборудование было не из дешевых, но от него зависело многое. В древних завалах встречалось всякое, и не всегда это всякое было безобидным. Дядя Олег отнесся к безопасности основательно, сделал множество замеров, двигая артефакты по разным местам, пока не определил четкие границы и полное отсутствие активированных опасных вещей. Но и на этом он не успокоился, перепроверил несколько раз, делая одному ему понятные отметки на карте. «Ну что, Илюш, копнем?» – неожиданно спросил он. «Выбирай». Я отметил десяток перспективных мест. «Проверь свою интуицию». Он подсунул мне под нос карту, и я тыкнул наугад, даже не думая прислушиваться к тому, что говорила мне интуиция. Потому что, как я был уверен, интуиции у меня либо не было, либо она настолько завралась, что можно считать ее отсутствующей. На выбранное мной место дядя поместил еще один артефакт, который принялся осторожно миллиметр за миллиметром счищать наросший земляной слой. Над поверхностью артефакт парил, двигаясь в пределах участка, ограниченного при его программировании. Расчистка шла медленно, и перетаскав отключенные артефакты, понаблюдав какое-то время и не увидев ничего интересного, я повернулся к дяде, чтобы спросить, насколько это затянется, но спросить не успел, потому что его телефон зазвонил. Дяде имя звонившего не понравилось, он поморщился, но ответил: «Слушаю, и тебе добрый день, Аллочка». «Нет, сдурел не я, а вы». «Конечно, ты там рядом, тебе виднее. У меня нет ни настроения спорить, ни времени. Я на объекте. Если хочется поскандалить, перезвони позже, здесь идет постоянная запись». «Хорошо, приедем, поговорим. Хорошего дня желать не буду». Он отключился, бросив на меня предупреждающий взгляд, но я и без того не собирался его расспрашивать о звонке. Ничего тетя Алла хорошего сказать не могла. Мне вообще казалось, что она должна была разозлиться на мужа, который мне помог, потому что это шло вразрез с ее планами. Не знаю уж, почему ей так хотелось, чтобы я оказался полностью подконтрольным ее драгоценному Владику, но двигалась она к этому планомерно, никогда не забывая нажаловаться деду на мою агрессию к их общему любимчику. Мне иногда казалось, что там что-то личное, восходящее еще к тому времени, когда были живы мои родители и мать считалась наследницей Вьюгиных. При ней такое решение деда было бы невозможным. Стоило вспомнить неприятности, как все удовольствие от поездки пропало, и даже предвкушение чуда исчезло, потому что хоть артефакт пыхтел уже давно, видимое проявление было совсем незначительным. «Дядя Олег, а почему так долго?» «Не удержался я, торопыга», — беззлобно сказал он, — «чтобы ничего не повредить и ничего не пропустить, да и недолго вовсе. Видишь, скелет уже вырисовывается. Для определения скелета в том холмике нужно было обладать недюжинным воображением, которого у меня не было, но артефакт продолжал старательно обрабатывать земляной слой, даже не снимая, а сдувая по миллиметру, и вскоре я действительно разглядел скелет, у которого не было ни одной полностью сохранившейся кости. Не знаю, время ли там постаралось, или смерть его была очень страшной, но желание возиться с раскопками у меня это зрелище отбило полностью. Маг был, заметил дядя, но я и сам это видел. Слишком характерные артефакты валялись вперемешку с костями. Из общего ряда выбивался разве что странного вида металлическая змейка, валяющаяся рядом. «Что это?» Я потянулся к ней и отдернул руку. «Можно? Что это?» «Какой-то артефакт древних», — ответил дядя. «Он часто встречается рядом с телами магов, но что он делал, неизвестно. Носился как браслет. Видишь эти выступы на голове? Стоит их одновременно нажать, и змейка открывает рот, в который отправляется излишек хвоста. Если хочешь снять, точно так же нажимаешь и вытаскиваешь хвост. Оно не опасно, ничем враждебным не фонит. Хочешь себе, можешь взять. Этот артефакт недорого и нередкий. Странно, но змейка, пролежавшая в земле, выглядела как новая и даже поблескивала металлическим тельцем. Взял я ее без опаски. Если дядя сказал, что она безвредна, значит это так. Рот у нее забавно открывался при нажатии. Все работало, как будто было сделано только вчера. Не поверишь, что игрушки несколько тысячелетий. Дядя продолжил изучать то, что обнажалось после чистки раскапывающим артефактом, прикидывая, что взять в зачет оплаты. Я же раздумывал, нужна ли мне эта змейка. Был бы рабочий артефакт, было бы круто, а так выходило обычное украшение, даром что ископаемое. Я приложил к руке и нажал на выступы на голове. Змейка забавно приоткрыла рот, как будто только и ждала возможности укусить хвост. Захотелось посмотреть, как она будет выглядеть браслетом, и я позволил змейке исполнить свое заветное желание – заживать собственный хвост. Замкнувшийся артефакт я крутанул на руке, и мне показалось, что змейка насмешливо блеснула глазами, но остальное мне не показалось. Вращение усилилось и браслет превратился в размытую полосу. «Дядя, это нормально?» – нервозно спросил я, выставив руку от себя. «Твою ж мать!» – выдохнул он. «Что ты сделал?» – замкнул и покрутил. «Попытаться остановить?» Но сделать я ничего не успел, потому что размытая полоса со свистом рассыпалась, но это ничуть не успокоило, потому что внутри прозвучал механический голос. «Активация начата. Писец», — выдохнул я. «Полный писец. Пожелания визуализации приняты. прозвучало в ответ. Дядя Олег подлетел ко мне и принялся вертеть мою руку, пытаясь там разглядеть хоть что-то. Но рука была точь-в-точь как до того, как я надел на нее этот клятый артефакт. Потом дядя метнулся к машине и притащил какой-то целительский артефакт, но тот засветился зеленым, показывая, что со мной все в порядке. Но со мной все в порядке не было, потому что тот же механический голос сказал: «Активация завершена, начинаю диагностику». Если бы не камера заказчика, которая продолжала работать, я бы все сразу выложил дяде. Но теперь что-то внутри противилось обнародованию происходящего. «Черт, черт, черт», тем временем злился дядя. «Как же так, эти штуки всегда считались безопасными. Едем к целителю, но артефакт работает. К черту артефакт. Я должен быть уверен, что с тобой все в порядке, иначе я этого себе никогда не прощу». Он потащил меня к машине, но я заупрямился и напомнил: «Вещи, к черту вещи, ты важнее. Пока не соберем, не поеду». «Илья, ты идиот, тебе срочно надо к целителю», — зло рявкнул дядя. Вместо ответа я подошел к артефакту расчистки и спросил, как он отключается. Дядя еще раз чертыхнулся, подошел и выключил, поймав артефакт в воздухе сразу, как тот начал опускаться, после чего сунул его мне в руки, а сам сгреб очищенные артефакты в вытащенный из кармана пакет. «Доволен?» – буркнул он. «Теперь да». Мы даже не отъехали далеко от места раскопок, как загадочный голос ожил опять. «Диагностика завершена. Пол мужской. Возраст 18 лет 3 месяца и 4 дня. Маг. Сила 12 кругов». Я невольно рассмеялся и сказал: «12, а 3 не хочешь? Илья, что с тобой?» Заволновался дядя. «Со мной не надо разговаривать вслух, достаточно направленно подумать. Дядя, со мной все в порядке. Это я так, сам с собой говорю. А ты кто?» Сделал я попытку направленно подумать. «То есть ты меня активировал, не зная, что делаешь?» В голосе прорезалось первое чувство, и это было удивление. «Я не знал, что что-то активировал. Взял артефакт, безопасный, по словам дяди. Активировался ты сам, малыш, само ничего не активируется», — снисходительно сказал голос. «Откуда ты вылез такой необученный? Даже самый маленький ребенок знает, что нельзя пихать руки в незнакомые артефакты. Мне сказали, что артефакт не работающий. Странно было сомневаться при условии, что его возраст больше 2000 лет. 2000 лет? Не может быть. Я не могу быть совершенно бесполезным. А ты вообще кто?» «Я твой персональный обучающий симбионт», — ответил голос в моей голове, и тут же передо мной спроецировалось изображение писца, добродушно улыбающегося и неимоверно пушистого, или толстого. «Я могу использовать абсолютно любые обучающие модули, хотя за 2000 лет они могли сильно измениться, да и само обучение шагнуло так, что мне не угнаться». Писец выглядел несчастным, пришлось его подбодрить. «Магическая чума отбросила развитие человечества очень сильно. Предположительно, у нас сейчас такой же уровень, как был у погибшей цивилизации. Но ни о каких обучающих модулях я не слышал. На наших, не ваших. Возможно, ваши сохранились, но их принимают за что-то другое». Разговаривать с голосом в голове, с одной стороны, было странно, с другой интересно. Ведь этот артефакт был сделан в ту эпоху, о которой у нас ходят легенды, а это живой свидетель. Кроме того, иметь в себе артефакт древних было само по себе круто, а возможно, еще и полезно. «А что ты вообще можешь?» «Выстраивать программу обучения и следить за состоянием организма подопечного. Кроме того, одной из моих функций является диагностика. Очень точная диагностика. Поэтому я и сказал, что твоя сила 12 кругов. Просто она заблокирована для использования тобой, но идет поток в сторону близкого родственника, увеличивая его силу. Это было неожиданно, но я почему-то даже не удивился. Кто мог заблокировать? Ты не знаешь?» – удивился писец. «Это делает целитель. Либо с согласия пациента, либо по желанию главы рода, чтобы усилить конкретного мага. В последнем я сильно усомнился. Не стал бы глава рода жертвовать магом с 12 кругами силы в пользу появления мага с 7. А уж что касается моего согласия, смешно. Нет, по-настоящему смешно. Моим мнением никто никогда не интересовался. И разумеется, я не стал бы жертвовать своим будущим в пользу будущего Владика. А другие целители это видят, разумеется», — подтвердил писец, точнее, писец. «И это было странно, потому что меня неоднократно осматривали разные целители, не только тетя. Например, на соревнованиях. И не все они были из рода Живитевых. Поэтому, как бы не хотелось верить писцу, Сомнения у меня оставались. Что еще можешь сказать в плане диагностики? Ты, на редкость здоровая особь, признал писец. Сильный маг, но ленивый, потому что знаний у тебя мало, если не сказать грубее, из постороннего. Маскирующие заклятия и два блока нашлись. Один, на силу, второй, на либидо. Тут я окончательно перестал что-либо понимать. На либидо-то зачем? Может, чтобы девочками не интересовался и не отвлекался от занятий? Предположил писец. Стремлений к учебе у тебя не вижу. Ты очень мало знаешь для мага твоих лет. Я выучил все, что мне было доступно. Оскорбленно огрызнулся я. Странно. В 18 лет обязательно уже делать проколы на изнанку второго уровня. А у тебя я даже возможности делать первые не вижу. Из чего следует, что ты обычный лентяй. Тогда мы целый мир лентяев, потому что у нас проколы делать никто не умеет. Все это было утеряно. И не только это. Многие заклинания остались только в легендах. Будь у меня возможность выучить хотя бы родовые, я бы ею пренебрегать не стал, но у меня ее не было. «Илюш, у тебя все нормально?» – обеспокоенно спросил дядя. «У тебя лицо такое, как будто что-то болит. Душа у меня болит, дядя. Но рассыпавшийся артефакт тут ни при чем». Писец молчал, переваривая то, что я ему рассказал. Желание поделиться с дядей жгло меня изнутри, но пока он не сдаст камеру, приходилось молчать. Глава 4. По дороге дядя нервничал все сильнее, видно, мое поведение отличалось от обычного и вызывало вопросы. К приемному покою лечебницы мы подъезжали с максимально разрешенной в городе скоростью. Но первым вопросом было, когда я предъявил свою карту идентификации, отнюдь не что случилось. «Господин Вьюгин, кто будет оплачивать наши услуги?» — спросила милая девушка за стойкой регистрации. «Я», — рявкнул дядя. «А вы, Вьюгин Олег Васильевич, и я принимаю на себя все обязательства по оплате ваших услуг в отношении моего племянника. Будьте любезны подписать вот здесь». Она вытащила из принтера наскоро распечатанный договор и подсунула под руку дяде Олегу. Тот черканул подпись, не глядя, и рявкнул. «Моему племяннику требуется немедленный осмотр. Он попал под действие неизвестного артефакта древних. Только после этого в клинике началось шевеление и меня пригласили на осмотр. Дядя, как меценат данного действия, прошел без приглашения. Когда начался опрос, он настолько часто отвечал вместо меня, что целитель попросил его подождать за дверью. Я буду молчать, и все же будет лучше, если вы выйдете». Целитель был непреклонен. Был он из рода, конкурирующего с живитивыми, ведищевых, поэтому появилась надежда узнать правду про блок. «Дядя Олег, ты можешь пока позвонить заказчику», — предложил я. «Я как бы уже взрослый». «Взрослый, а руки пихаешь куда попало», — проворчал он, но все же вышел. Дверь за собой он прикрыл, но не плотно. Я слышал, как он расхаживал по коридору, а он наверняка слышал, что происходило у нас. «Итак», — мягко сказал целитель, — «что же с вами случилось? Версию вашего дяди я слышал. Теперь хотел бы услышать вашу. На мне рассыпался артефакт древних, и дядя испугался, что это на меня повлияет». «Только, дядя, обо мне не говори», — ожил писец. «Мало ли как сейчас к симбиантам относится. Возможно, это было неправильно, но я ответил. Я чувствую себя нормально и считаю, что дядина забота чрезмерна». «В отношении древних артефактов никакая забота не чрезмерна», — наставительно сказал целитель, водя по мне руками. «Какое убогое сканирование», — проворчал писец. «И это целитель? Да он половину болячек пропустит. Радуйся, что у тебя их нет. У вас все в полном порядке, молодой человек. Я, конечно, могу запустить сканирование еще и артефактом». «Запустите, чтобы мне не переживать», — бросил в открывшуюся дверь дядя. «В этом нет необходимости. У него совершенно ровный отклик». «А почему так, если блоки стоят?» «Потому что они заглажены. При поверхностном сканировании неотличимы от естественных особенностей организма. А это сканирование было довольно поверхностным. Дилетантским, я бы сказал. В меня загружено не так уж и много, но того, что есть, хватает понять примитивность используемой методики».